Глава 5. Первый день Люси в школе. Часть 1. Я определился с маршрутом. Там, где было как можно меньше людей, я и пошел. Я чувствовал, что привлекаю внимание. Наверное, это то, что называется паранойя. Но по факту до меня никому особо не было дела. Но взгляды людей так или иначе скользили по моему телу. Правда, в этом не было ничего удивительного. Хоть офис Орстеда расположен в городе уже приличное количество времени, мало кто видел его лично, но все слышали о том, как он выглядит. Черный шлем и белый плащ. Прямо сейчас я как раз и одет в стиле дракона-бога. Естественно, я привлекаю лишнее внимание. Если подумать, то я могу улучшить впечатление об Орстеде, ведь я Орстед, и на мне нет его проклятия! Тогда на главную улицу. И что самое главное, так я смогу добраться до школы быстрее. Да, это хорошая идея. Одним выстрелом двух зайцев. Улучшить репутацию Орстеда и самому получить небольшой бонус. Хе, в следующий раз нужно будет организовать фестиваль Дракона Бога, где все будут одеты в черные шлемы, белые плащи и будут самозабвенно танцевать. Именно с такими радостными мыслями я вышел на главную улицу. Что? И в ту же секунду я спрятался. Краем глаза я ухватил знакомую красноволосую девушку, а рядом с ней была огромная белая собака с двумя детьми сверху. Эрис и Лео. На спине Лара и Арс. Лео, ах ты двуликий паршивец! Ты сбежал и не пошел со мной на прогулку, и вместо этого ты пошел к Эрис! Хотя я должен быть откровенен с самим собой, та прогулка была лишь предлогом. А то, что сейчас делают Эрис с Лео, это обход территории. Но что же делать? Я никогда не думал, что столкнусь здесь с Эрис. Из всех мест. Я же просто могу подойти к Эрис, и мы вместе пойдем смотреть, как там Люси. Но тогда как же мне объяснить мой внешний вид? Она же не прирежет меня на месте, так? Я волнуюсь о детях! Но прямо сейчас я делаю то, чего не должен был. Я нарушил обещание, данное Сильфи. Можно ли позволить детям узнать о столь жалкой стороне отца? Конечно же нет! Теперь, когда я поразмышлял об этом, то понял, что это действительно не очень хорошая затея. Я даже решил замаскироваться. Нужно вернуться домой? Я зашел так далеко из-за небольшой ошибки в собственных суждениях. Разве будет не лучше, если я буду просто ждать Люси вместе с Сильфи дома? Но я хотел увидеть триумф Люси. Я понимаю, что это немного эгоистично, но это отличается от того, о чем говорила Сильфи. Я, несомненно, делаю это не из-за того, что не доверяю Люси, да и помогать из тени я не собираюсь. Я обещаю. Клянусь богом, даже если я увижу, что она вот-вот расплачется, то я ничего не сделаю. Дома я сначала внимательно выслушаю все, что она мне расскажет, и только потом попытаюсь помочь ей. Хороший папа Рудеус. Грань. Если я не пересеку эту черту, то не нарушу обещание, данное Сильфи. Пусть я и решил посвоевольничать, не согласовав это с Сильфи, но до тех пор, пока я не нарушу обещание, то все будет в порядке, верно? А добравшись домой, я честно признаюсь и попрошу прощения. Я просто хотел посмотреть на Люси в классе. Прости, я не смог удержаться, все хорошо? Будет ли она злиться, если я буду откровенен? Решено. Да, хороший Рудеус. Гав, гав. О, в любом случае, похоже, Лео уже заметил меня. Он принюхивается и смотрит в мою сторону. Что там? Эрис насторожилась. То, что меня почуяли, не проблема, но будет затруднительно объяснить одежду. И я опасаюсь быть избитым. Будет лучше пройти другой дорогой. Кто бы там ни прятался, выходи! Было уже слишком поздно. Эрис все-таки заметила меня. Моя одежда слишком сильно выделяется. Ну и что теперь делать? Выходить или нет? Если да, то как все объяснить? Нет, то есть да, да. Мы далековато друг от друга, она не должна была четко разглядеть. Я показался. Рука Эрис лежала на рукояти меча. Лео активно махал своим хвостом. Сверху сидела Лара, а позади нее, словно обнимая, Арс. Они немного ошеломленно смотрели на меня. Орстед? Эрис выглядела сбитой с толку, но руку с меча убрала. Я повернулся, случайно. Своими движениями я пытался показать, что мы столкнулись случайно, не о чем переживать. Я остановился. Она все поняла? Эрис королева меча. Воин, который сражался с бывшим богом меча практически на равных. Если такой профессионал посмотрит на мой внешний вид, то сразу же поймет, что я не Орстед. Хм, наверное, показалось. Ладно, Лео, пошли. Но только я уже собирался начать свои длинные и запутанные объяснения, как она просто ушла. Лео, конечно, внимательно смотрел на меня, но не погнался, а пошел за Эрис. План удался. Затем мой взгляд столкнулся со взглядом Лары и Арса. Удивленный Арса, ошарашенная Лара, они смотрели на меня со спины Лео. Чувствуя, что их взгляды говорили «уходи», я именно это и сделал. Часть 2. Я прибыл в школу. Решив не привлекать лишнего внимания, я просто перелез через стену и направился в сторону классов. Может, я и не особо посещал занятия, но я точно знал план всего университета. Избегая студентов, которые занимались во дворе, и тех, кто просто отлынивал от занятий, я упорно двигался в сторону классов первоклашек. С тех пор, как я выпустился, практически ничего не изменилось. Еще и 10 лет не прошло, но такое ощущение, что я не был здесь целую вечность. Правда, было одно существенное, заметное изменение. Стало больше представителей других рас. Эльфов, животных, гномов. Более того, тут были еще и студенты расы демонов. От Рокси я слышал, что практически все члены студсовета — эльфы, а глава — гном. Это то, чего никак не могло случиться во время президентствования Ариэль. Да, то, что разных рас стало на порядок больше, это факт, но вот то, что они благосклонно относятся друг к другу, это уже последствия деятельности Норн как президента. Ее позиция была проста — запрещается расовая дискриминация. Благодаря ее титаническим усилиям и воцарилась столь мирная атмосфера. Конечно, некоторые благородные представители из магического триумвирата не одобряли такой порядок, но в семье не без урода. Я шел по коридору и размышлял о вещах такого рода, когда внезапно повернул за угол. Ой. Мы наткнулись друг на друга. За ней следовало 5 студентов, хотя нет, будет точнее сказать, что они окружили ее. И когда я сказал «окружили», то я не имею в виду ничего плохого, просто ее популярность настолько велика, что студенты облепили ее со всех сторон и прямо на ходу строчили что-то в своих блокнотах. Похоже, они что-то недопоняли и задавали вопросы, поступки, достойные похвалы. А она? Она та, кто ответит на любой вопрос. Все, что она скажет, истина. Ну, иногда она и бывает неправа, но и в ошибках есть своя доля истины. Те, кто спорят, столкнутся с откровением. Свободой. Пусть ее слова резонируют в ваших сердцах. Узрите мысль, и да пребудет с вами мудрость. Студенты, которые действительно задумаются над смыслом ее слов и поймут их, будут благословлены. Орстед. В ее немного сонных глазах появилась настороженность. Она внимательно посмотрела на меня, а затем ее глаза расширились от удивления. Нет. Руди, это же ты, Руди. Как и ожидалось от Рокси, ее никому не провести. Как ты догадалась? Мне пришлось спросить, ибо глупый я никогда бы не смог понять всю глубину ее ума. Это очевидно. Единственный человек, который был бы достаточно храбр, чтобы одеться в это... Руди. Как ожидалось от Рокси! Господин Орстед знает? Да, именно он и предложил. Понятно. Тогда на то есть веская причина. Рокси кивнула и начала внимательно осматривать меня. Такое чувство, что произошло приятное недоразумение. Но все ли в порядке? Должен ли я обманывать Рокси? Разве стоит солгать ей ради собственного эгоизма? Рудеус, скажи, ты готов пойти на это? Нет, особой причины нет. Никогда! Я не смогу солгать Рокси! Если я солгу, то последствия будут в корне отличаться, чем если бы я соврал Эрис или Сильфи! Мысль о том, чтобы обмануть Рокси, исчезла из моей головы, задержавшись лишь на тысячную долю секунды. Если я сейчас обману, то я должен зафигачить по себе каменной пулей. Или же пусть мои руки и ноги оторвет и разбросает по всему континенту. Пусть я навсегда потеряю память. Тогда почему ты так одет? Ну, я хотел увидеть Люси. Хотел увидеть? А как же твое обещание, Сильфи? Я не хочу тайно помогать или опекать ее. Я просто хотел увидеть, как пройдет ее первый день в школе. Пока я смущенно произносил эти слова, Рокси молча смотрела на меня. Студенты находились в замешательстве. Они не могли понять, что происходит. Прости. Прости. Прости. Я поняла. Рокси расслабилась. Пока ты просто наблюдаешь, не вмешиваясь, то я просто видела Орстада, который проходил, чтобы оценить защиту университета. Мастер, я... Когда я приду домой, то обязательно извинюсь перед Сильви. Так будет лучше. Меня простили. Мне до нее как до небес. Я буду кланяться Рокси 5 раз в день! Что ж, у меня скоро следующее занятие. Кстати, ты знаешь, где класс Люси? Да, конечно. Увидимся. Перед тем, как уйти, Рокси подошла и крепко сжала мою руку. Я также слышал вопросы студентов, которые пошли за ней. Учитель, кто это только что был? А она очень популярна. Ну, в этом нет ничего удивительного. Она же мой мастер. Вперед. Взбодрившись, я двинулся дальше. Часть 3. Я успешно добрался до класса и начал подглядывать сквозь щелочку в двери. Но затем я подумал, что стоять вот так в коридоре – плохая затея. Если пойдут слухи о том, что Орстед подглядывал за первоклассниками, то его репутация откровенно пострадает. Вот почему я сделал небольшой крюк и встал снаружи у окна так, чтобы меня не было видно с улицы, и применил кое-какую магию. Погодите, разве я не могу просто пойти и сказать, что я просто осматриваю школу? Проверяю ее на наличие возможных путей проникновения потенциально опасных личностей. Мне кажется, что я смогу получить разрешение. Если бы я пошел к Джинусу и все объяснил, то он бы пошел мне навстречу. Я уверен в этом. Кажется, я немного запутался. Так, ладно, пока я могу видеть Люси, то я вполне доволен. Активировав глаз орла, я заглянул внутрь. Несколько рядов парт. Те, кого едва можно ли назвать первоклашками, сидят группками. Большинство учеников уже за 15. Было еще несколько детей в возрасте 10, но никого моложе 7 лет. Хотя есть несколько, которым с виду и 7 не дашь, но это были гномы. Обычные люди, расы демонов, эльфов, гномов и животных. Спокойные, высокомерные, добрые. В самом конце класса кто-то, кто был очень сильно похож на Искателя Приключений. Он выглядел немного жутковато, но неважно кто, не думаю, что кому-то захочется придираться к 7-летнему ребенку. Так, ну и где же Люси? Вот она, в первом ряду, как ожидалось от моей дочурки. Она мотивирована и жаждет знаний. Да, но теперь, когда я увидел ее среди этих, эта парта для нее слишком большая, ей будет немного неудобно. Она с серьезным выражением лица слушает учителя и что-то пишет в тетради. Но из-за размера стола кажется, что ей очень неудобно. Может, после того, как она вернется домой, предложим ей брать с собой подушку или что-то в этом роде? Рядом с Люси сидит девочка, примерно 10 лет. Скорее всего, из расы гномов. Хотя нет, интуиция подсказывает, что она человек. Судя по тому, как уложены ее волосы, дворянка. Время от времени она что-то говорила Люси, поглядывая в свою тетрадь. Скорее всего, она не думала, что придется писать так быстро. Люси сосредоточенно посмотрела в учебник и ответила, показав на какую-то то ли формулу, то ли строчку. Из-за того, что она шептала, я не слышал ее, но кажется, она что-то объясняла. Похоже, вскоре у Люси появится подружка-одногодка. Или они уже сумели подружиться? Сегодня только первый день, и не похоже, что учитель хотел рассказывать о чем-то сложном. Взглянув на доску, я сразу же понял, что они начали с основы основ. Люси выучила это несколько лет назад. Так держать. Учитель! О, Люси подняла руку. Да? Общий запас маны не определяется при рождении. Ее можно увеличить, если часто использовать магию в детстве. Мне кажется, что то, что вы сейчас сказали, неверно. То, чему учат в школе, слегка отличается от того, чему учили Сильфи и Рокси. Но мне кажется, было бы лучше, если бы она не говорила этого. Учителя не особо любят, когда их тыкают носом в ошибки. Как тебя зовут? Люси. Люси Грейрот. Грейрот. Получается, ты дочка Рокси? Да. Должно быть, у тебя было особое образование. Глаза учителя засияли. Он... Я не хочу думать об этом, но он же не собирается проявить неуважение к Рокси. Он же не будет непочтительно относиться к родителю ребенка. Знаешь, я решил сегодня быть исключительно наблюдателем, я обещал. Но завтра... Завтра не факт, что ты доберешься до школы со всеми целыми костями. В дороге многое может случиться. Может, на голову случайно упадет цветочный горшок, а может и 500-литровая бочка. Это правда, такая теория существует. Это может быть так для твоего отца и матери. И это может быть так с ученицей твоего отца Джули. Но непреложная истина ли это еще не доказано? Твой отец, мать и Джули могут быть особенными. Этот метод может и не подействовать на расу животных или демонов. Может, твой отец или мать ошибаются, ведь до сих пор не проводили массовых исследований по данному вопросу. По крайней мере, я не знаю о таких. Вот почему я и говорю, что количество маны определяется при рождении. Я в это верю. Какой поток слов? Это чтобы убедить Люси или себя? Люси внимательно слушала учителя. Ученики, я бы хотел, чтобы вы меня внимательно выслушали. Теперь вы будете учиться и узнавать много нового о магии и не только. В школе, после выпуска, везде вы будете учиться. Пока вы в школе, мы, первоходцы в магии, будем учить вас многому. И вы можете верить или не верить нашим словам, это ваш выбор. Когда что-то будет доказано, то мы признаем свои ошибки, и если вы будете теми, кто найдет ошибки в наших учениях, то вы станете нашими учителями. Если то, что вы говорите, правда, то мы не посмеем не принять это. Очень гибкий способ мышления, а он неплох. Я бы даже сказал, что очень неплох. Вот так. Люси, у тебя есть еще вопросы? Нет, спасибо вам большое. Хорошо, садись. Продолжаем урок. Учитель дружелюбно улыбнулся. Люси села, после чего раздался шум аплодисментов. Люси удивленно посмотрела назад. Ее лицо покраснело, и она тут же повернулась обратно. Пунцовые ушки, это так мило. Все хорошо, Люси. То, что ты высказала свое мнение, правильно. Даже если отбросить тот факт, что ты могла быть не права, а это невозможно, те, кто разделяет твое мнение, аплодировали. Так что подними голову и смотри только вперед. Только я подумал об этом, как та девочка погладила Люси по голове и что-то сказала, на что Люси широко улыбнулась. Пожалуйста, поладь с моей дочерью. Можете драться, ссориться, главное — крепкая дружба. Часть 4. Я какое-то время наблюдал за занятиями Люси. Были хорошие учителя, а были не очень. Но Люси не колебалась, постоянно бомбардируя учителей вопросами и ставя под сомнение их слова. Учителя отвечали. Некоторые иногда даже уклонялись от ответа и пытались указать на какие-то ее собственные ошибки. Люси выделялась. Не так часто появляется 7-летняя девочка, которая страстно хочет учиться. Во время перерыва, когда Люси обедала, ее окружила целая толпа. Ей задавали десятки вопросов о родителях, семье, где она живет, что любит, как учится. Я могу с уверенностью сказать, что она будет чрезвычайно популярна. Кто-то, конечно, просто пытается подлизаться, но это ничего. Это начало. Она должна столкнуться с проблемами. И даже если кто-то захочет подружиться из чистого эгоизма, то не факт, что в будущем отношения не перерастут в крепкую дружбу. Последнее занятие закончилось. И я доволен. Мне удалось запечатлеть первый день Люси в школе. Конечно, я абсолютно за нее не переживал. Люси — дочь Сильфи. Все мои жены прекрасно воспитали ее. Мне не о чем было переживать. Хотя я боялся, что она может пойти по моим стопам. Сидеть все время на задней парте с поникшей головой. Но давайте будем реалистами, это за гранью фантастики. Теперь у нее будут как приятные моменты, так и горестные. Но это ничего, все будет хорошо. Она будет ходить в школу каждый день, и каждый день за ужином я буду слушать ее рассказы о школе. После всего, что я увидел, то довольная улыбка не исчезнет с моего лица еще минимум несколько часов. Что ж, пора домой. Но для начала нужно будет вернуть шлем и плащ Орстаду. Но когда я выбрался из своего убежища, убрав каменную стену, то... Оу... Там стояла она. Белые волосы и изящное тело. Жилетка и брюки простого покроя, очень удобные для повседневной жизни. Худенькие ручки лежали на бедрах, а на лице маска из разочарования и злости. Это была Сильфи. Тебе что-то нужно? Я попытался подражать голосу Орстада. Руди, что ты здесь делаешь? Актер из меня еще тот. Нет, это... Сильфи, это что ты здесь делаешь? Лара сказала, что увидела прячущегося отца в каком-то странном наряде во время прогулки. Это... да. Лео! Он предал меня! Он не видел меня, но почуял! Или же Лара действительно заметила, или же они оба, их взаимопонимание на невообразимом уровне... Неудивительно, что тогда она на меня так смотрела. Зайти настолько далеко, что даже одеть это... Хрупкие плечи Сильфи тряслись. она очень сильно злится, а когда она злится, то это можно сравнить с извержением вулкана. Я не совсем понимаю, как это происходит, но когда она в ярости или грустит, по какой-то причине именно я становлюсь мишенью. Все члены семьи начинают пронзать меня своими взглядами, атмосфера в доме накаляется до предела, и минимум неделю я сплю один. Ты действительно настолько не доверяешь Люси? Слезы начали течь из глаз Сильфи. Она подавлена. Она грустит, а не злится. Я сразу же оказался рядом с ней и рухнул на колени. Нет, все не так. Я просто хотел посмотреть на Люси во всей красе. Я хотел увидеть ее в классе, хотел увидеть, как она задает вопросы учителям. Я хотел понаблюдать за ее стараниями. Ты же знаешь, из-за Хитагами я не мог уделить достаточно внимания. Сильфи со слезами в глазах смотрела на мое немного покрасневшее лицо. Правда? Да. Я просто не мог больше сдерживать себя, но я хотел все тебе рассказать, когда приду домой. Это же ложь. Это правда. Я хотел извиниться. Тебе настолько сильно хотелось понаблюдать за ней? Да. После моего ответа Сильфи подала мне руку, помогая встать. Она больше не плакала. Тогда получается, что это я не права. Ты просто хотел понаблюдать за ней, а я запретила. Нет, нет, ты все сделала правильно. И в конце концов, я же согласился. Да, согласился. Внезапно Сильфи посмотрела вверх. По ее взгляду я понял, что она смущена. И когда я повернулся, то понял, почему. Ой. Я и не заметил, что куча студентов наблюдает за нами из окон. А среди них была, конечно же, и Люси. Ее лицо было очень мрачным. Часть 5. А сегодня я подружилась с девочкой. Ее зовут Белинда. В конечном итоге, Сильфи, я и Люси, которую мы держали за руки, пошли домой вместе. Я думал, что она будет злиться, но она была абсолютно спокойна. Шаг за шагом она рассказывала обо всем веселом и интересном, что произошло с ней в школе. Знаете, Белинда — дочь министра из королевства Раноа. Хоть она еще и маленькая, но она очень умная. Она говорит, что хочет стать лучшей в школе и заставить своего отца обратить на нее внимание. Да, невероятно. А еще первый урок вела голубоволосая мама. Поначалу все смеялись, когда увидели ее. Я чуть с ума не сошла. Но потом голубоволосая мама показала нам кое-какую магию, и все такие: «Ого!» А затем мама сказала: «Решать вам, слушать или нет. Она была такая крутая!» Мой изначальный план был так себе, но зато каков результат. Сейчас я держу Люси за руку и иду с Сильфи домой. Мы идем вместе. Правда, мы немного мешаем прохожим, так как заняли практически весь тротуар, но мне как-то... это мой город. Люси, тебе было весело? Да! Люси счастливо начала кивать головой. Увидев ее реакцию, я понял, что я зря переживал. Папа, видишь, со мной же все хорошо! Сказала Люси, словно прочитала мои мысли. Да, ты молодец, хорошая дочь. Как ожидалось от дочери папы? Ты справилась даже лучше, чем папа. Люси нечто. С какой стороны ни посмотри, но она нечто. По сравнению с ней папа ничто. А это значит, телохранитель все-таки нужен. Кстати, Руди... Внезапно сказала Сильфи и показала на меня пальцем. Сколько ты еще планируешь носить это? Я понял, что на мне все еще одеты шлем и плащ Орстеда. Все это время я был Орстедом. Я верну их завтра. Да, завтра. Я не говорил, что верну плащ и шлем сегодня, да и Орстед не особо торопил меня с этим вопросом, но черт! Этот плащ, он такой мягкий. По ощущению, очень схож с кожей красного дракона. Интересно, если я попрошу Аишу, она разузнает о них? Кстати, Люси... Вдруг мне в голову пришел один вопрос. Пустяк, я просто хотел кое в чем убедиться. Что, папа? Какого цвета мои волосы? Я просто хотел убедиться. Коричневые! Верно, моя умничка. Тебя ждет светлое будущее. Ты действительно дочь своего отца. Папа, не издевайся! Смеясь над надувшейся Люси, мы продолжили идти домой. Но, Руди, ты нарушил обещание, поэтому тебе придется сталкиваться с последствиями 3 дня. Хорошо. Придется потерпеть целых 3 дня, но я все равно счастлив. Часть 6. На следующий день по городу распространился слух. Орстед нацелился на Люси. Наверное, это из-за меня. Слух будет активно обсуждаться около 75 дней. Но так как я знал, что это неправда, то никто не переживал. Кстати, когда я вернул плащ и шлем Орстеду, он посмотрел на меня своим ужасающим взглядом, и мне пришлось ему обо всем рассказать. Но это уже совсем другая история. Плащ Орстеда сделан из кожи белого дракона. Ускоряет восстановление маны. Обеспечивает невероятную защиту от физических и магических атак. Он также обладает способностью самовосстановления и времени властно над ним. Так как древних белых драконов больше не существует, этот плащ более чем уникален.